Глава 14. Непоследовательность действий, большие паузы между акциями и сама манера разговора, пусть это и было катастрофически мало, но в то же время уже давало какое-то представление о моем неизвестном противнике. Пусть я и не знал, кто он, но, по крайней мере, говорил напавший на меня о себе, как о мужчине. Правда, и это могла быть уловка, чтобы запутать меня. Так что пока буду считать, что он действительно мужчина. Главное другое. Он знает про шаманов, хотя до начала его нападений я не встречал никаких упоминаний о деятельности, подобных мне. Причем знания этого мужчины по какой-то причине направлены на то, чтобы устранять шаманов. С учетом того, что в моем прошлом мире давно было доказано, что появление шаманов — своего рода защитный механизм, чтобы противостоять духам, как это делают маги этого мира, что справляются с угрозами монстров, непонятно, почему кто-то настолько не взлюбил подобных мне. Конечно, среди шаманов, как, впрочем, и среди магов, могли встречаться личности, мягко скажем, с тяжелым характером. Да и среди моих коллег были те, кто был настроен насчет духов, да и людей, более радикально, что порождало множество бедствий. Но все это не могло стать поводом, чтобы устроить охоту на шаманов. Нельзя судить обо всех по поступкам одного или группе лиц. Но это еще ладно. Допустим, у этого человека есть какие-то счеты к шаманам. Но в то же время в его действиях наблюдается явная непоследовательность. Сначала он использовал лишь одного убийцу, который хотел до меня добраться тихо. Да и то, исходя из того допроса, он на тот момент лишь подозревал меня, но не был до конца уверен, что я действительно шаман. При этом неизвестный защитил разум наемника, чтобы я не смог выяснить из него подробности заказа. Собственно, потом я действительно ничего не получил, так как заказ не проходил ни через какие системы, и отследить его хоть как-то просто не получалось. И вот, казалось бы, если ты так ненавидишь шаманов и готов даже нанимать киллеров, просто чтобы устроить проверку, то почему ты при этом столько времени бездействовал? С момента покушения прошло столько времени, что я даже стал забывать о том, что оно вообще было. У меня и так слишком много дел, связанных с родом и его деятельностью, чтобы еще и пытаться искать недоброжелателя, который устроил на меня охоту только из-за того, что я шаман. Тем более у моего рода и так хватает как явных, так и скрытых врагов, чтобы совсем их отбрасывать в сторону. В общем, все это та еще головная боль. И вот все тот же неизвестный совершает на меня второе покушение, но теперь для этого использует довольно серьезную команду наемников. И опять же, они действовали довольно дерзко и открыто. При этом их разумы снова были защищены от попыток допроса. А это, в свою очередь, означало, что так и не представившийся мне мужчина с ними встречался лично. Правда, было непонятно, как он вообще провернул подобные действия, чтобы при этом я, с помощью своего духовного восприятия, ничего не заподозрил. Да и то, что он может, по сути, напрямую подключаться к своим пешкам, как марионеточник к куклам, говорило об определенном мастерстве этого человека. К сожалению, опять же из-за той причины, что он взял моих пленников под контроль, от них самих я добиться ничего не мог. Оставалась, конечно, надежда, что служба безопасности рода и аналитики смогут что-то нарыть на наемников. Как-никак они покупали грузовик и оборудовали его для нападения. А это не один день подготовки. Подобные действия оставляют за собой след, который, может, и приведет в пустоту, но все равно по нему необходимо пройти. Хорошо еще, что этим расследованием предстоит заниматься не мне, и для этого есть отдельные люди, которые гораздо лучше меня разбираются в этом вопросе. И все же, кто это такой, и чем ему так не угодили шаманы, что нас он считает угрозой миру? Череда дней понеслась друг за другом нескончаемым потоком. Я старался и дальше удерживать, если и не первую, то одну из первых позиций в учебе, но и одновременно с этим не бросил затею узнать, что в действительности произошло с шаманами этого мира. С учетом того, что, оказывается, есть как минимум один охотник на подобных мне, то этот мир точно должен был знать шаманов. Конечно, интерпретация этого могла быть совершенно иной, особенно с учетом появления магических аномалий, но хоть какие-то зацепки ведь должны были быть. К сожалению, во всех тех книгах и исторических хрониках больший акцент делался, собственно, на аномалиях. И это в целом не было так удивительно. Духи — это то, что по сути является порождением эмоций и кошмаров. Они в некоторой степени могут казаться иллюзией, особенно с учетом того, что далеко не все из них вообще могут принимать материальную форму. В мире, где хватает монстров, могущих убить тебя, духи на их фоне уже не кажутся чем-то сверхъестественным. Слишком легко одних спутать с другими, и из-за этого у меня просто раскалывалась голова в попытках обнаружить намеки на действия духов. Тем более я точно знал, что полукровки в этом мире ведут свою деятельность, не так уж сильно заботясь о собственном сокрытии. Если уж обнаружилась одна больница, где они промышляли, то сколько еще подобных мест вообще может быть? Как-никак за действиями полукровок всегда следили шаманы, чтобы они не нарушали законы как мира людей, так и мира духов. Но раз в этом мире шаманов убивают или не дают развиваться, то неудивительно, что сами полукровки ничего не опасаются и продолжают скрываться среди людей. Ведь для них это такая шикарная возможность просто затеряться среди тысячи людей и при этом без проблем выходить на охоту. Тем более новые жертвы всегда спишут на монстров аномалий, которые вырвались из аномальной зоны и теперь нападают на людей. К сожалению, последнее довольно частое явление, так что никто, например, не подумает на милую старушку-соседку, которая на самом деле сожрала уже с десяток своих соседей и за счет них продолжает жить дальше, как ни в чем не бывало. «И снова вы, княжич, проводите время в библиотеке», — тихо подошла ко мне Анастасия. «Книги несут в себе великую мудрость», — с улыбкой посмотрел я на нее, отложив в сторону толстенный фолиант о хрониках этого мира в период, близкий к моменту появления аномалий. Довольно занятно чтиво оказалось, но, к сожалению, ответов на свои вопросы я не получил. Единственная сложность — как через все это обилие знаков и слов прорваться, чтобы до нее добраться. «Неужели вам настолько нравятся книги по истории?» — заинтересованно посмотрела на фолиант девушка, усаживаясь напротив меня. «В этой части библиотеки мы были практически одни. Я предпочитал читать книги, не сидя на проходе, где постоянно сновали студенты университета. Ну а то, что за соседним столом находится Светлана, которая, пользуясь возможностью, посвящает время учебе, меня совсем не отвлекало. Собственно, даже Елецкая не обращала на нее внимания, ведь девушка была просто личной слугой, которая в глазах многих, по моей прихоти, обучалась вместе со мной. Ну а то, что Светлана была не менее умной, чем остальные мои одногруппники, и всего добилась сама, их мало волновало. Отношения аристократ-слуга всегда были однозначными, как и отношения к последним, несмотря на то, каких достижений они добивались. Разумеется, это нельзя было сказать про всех, но в большинстве своем аристократы довольно предвзято относились к простолюдинам и даже к собственным слугам. «А вы когда-нибудь задумывались, как жило бы человечество, если бы не появление аномалий и как следствие магии? Если не было бы всех этих монстров, которые являются источником наибольшей опасности?» «Тогда не было бы и магов», — покачала головой девушка. «Да, аристократов как таковых по магическому признаку точно бы не было», — кивнул я, вспоминая то, как это было в моем прошлом мире. «По крайней мере, если аристократы являлись бы таковыми, то уже по другим причинам. И, возможно, этот мир развивался бы совершенно иначе, и сейчас все было бы по-другому». «А почему вы вдруг заинтересовались этим?» — спросила Елецкая. «Сами посудите, княжна». Сделал я небольшую паузу, прежде чем продолжить. «Вот мы, то есть человечество, развивались своим путем, а потом вдруг появились аномалии, которые ведь недаром назвали именно так. Это действительно аномалии, которые никак нельзя было предсказать. Для древних племен появление на их территории кого-то более развитого и сильного было меньшим потрясением, чем появление магии. Но главное ведь не это, а монстры. Они изменили культуру этого мира, его путь, который без их появления точно стал бы другим. Дальше уже и сами знаете. Угроза истребления людей, как вида, появление первых магов и в итоге формирование аристократии в том виде, в котором она дошла до нас. Без всего этого не было бы всех этих родов, и мы бы жили другой жизнью. «А что тогда было бы?» — заинтересованно посмотрела на меня Анастасия. «У вас уже есть предположение, как выглядел бы наш мир без угроз аномалий? Возможно, это было бы райское место?» «В последнем я сильно сомневаюсь», — хмыкнул я. «Даже несмотря на появление магии, нельзя забывать природу человека и на что он способен. Если сейчас власть у тех, кто обладает магической силой, то в ином случае она была у тех, у кого больше богатств. Впрочем, даже сейчас, в нашей стране, в условиях, когда большинство аномальных зон находится под контролем, власть как раз получают не те, кто поклялся защищать людей от угрозы монстров, а те, у кого достаточно для этого денег. Конечно, многие из богачей обеспечивают работу подданным империи и в целом отвечают за благосостояние населения, но все же не все из них придерживаются принципов чести. Впрочем, и среди аристократов не очень много тех, кто готов действовать по чести, как завещали наши предки. Думаете, люди настолько плохи, что у нас нет шансов? Не то чтобы плохи, просто практика показывает, что на верх цепочки власти не всегда попадают такие уж и хорошие люди, пожал я плечами. Разумеется, есть исключения, но я бы лучше готовился к худшему сценарию, чем надеялся на светлое будущее. «А если бы не было магии, то каким путем мы могли бы пойти?» — продолжила задавать вопросы Анастасия, увлеченная темой беседы. «Это больше философский вопрос», — улыбнулся я. «Также можно рассуждать о том, что было бы, если бы люди не изобрели тот или иной инструмент. Например, не был бы придуман меч или лук. Как бы тогда изменился наш мир? Тут то же самое. С помощью магии мы смогли достичь очень многого. Да и прогресс, как мне кажется, из-за появления аномалий стал двигаться стремительней». «Имеете в виду влияние изучения ресурсов, которые добываются в аномалиях?» — догадалась княжна. «Разумеется», — кивнул я. «Вы без меня знаете, что в той же медицине используется множество зелий, настоек и мазей из растений и трав, которые добывают в аномалиях. Благодаря тому, что они изменились под воздействием магической энергии, эти компоненты приобрели новые свойства, которых в ином случае можно было бы и не достичь. Даже если брать ту же медицину, то в этой сфере мы могли бы получить множество достижений просто из-за того, что не было бы изобретено лекарств, которые могут бороться с теми или иными болезнями. В общем, тема многогранная и заставляющая задуматься, что было бы, не будь в этом мире магии. Особенно она интересна для кого-то вроде меня, кто действительно имеет возможность сравнить два абсолютно разных мира, которые пошли удивительно схожим путем, несмотря на ту развилку в их развитии, которая произошла из-за появления аномалий. «Я даже не думала над всем этим в таком ключе», — задумчиво проговорила Елецкая. «Может, посоветуете книги, в которых эти моменты раскрыты?» «А на такие книги я пока не наталкивался», — покачал я головой. «Это просто мои собственные размышления на основании ряда книг». «В таком случае, может, ты посоветуешь, что из этих исторических хроник самое интересное?» — попросила девушка, взяв меня за руку. «Ну как в таком случае откажешься?»